Разметив нижнюю орудийную палубу, следопыты направились вглубь мстительного духа. Они продолжали держаться линии подвода боеприпасов, вжимаясь в стены, когда наверху проходили сторожевые сервиторы, и перемещаясь, когда звуки их движения скрывал далекий гул. После орудийной палубы они последовали указаниям Каина, выйдя в тускло освещенные магистрали. Они проложили путь к тем узлам конструкции, где попадание торпеды или макропушки нанесло бы наибольшие повреждения, и участкам, где можно было осуществить абордаж с захватом обширных плацдармов. Брор Тюрфингер отмечал такие места футарком, а Арис Войтек устанавливал скрытые локационные маячки с шифрованными имперскими активаторами, чтобы направлять штурмовые боты и торпеды. Формально командиром операции был Локин, однако он шел в оцепенении, до сих пор пораженный неуместностью пребывания на борту Мстительного Духа. Нижние палубы были ему незнакомы, но при этом странным образом казались гостеприимными. Часто он слышал за плечом шепот, который направлял его без необходимости получать подтверждение от сканирующего устройства Каина. Ему на глаза попадались все новые изображения Ока Гора. И каждый раз Локин видел, что краска еще липкая, как будто кто-то, находившийся прямо перед Северианом, намечал их дальнейший маршрут. Казалось, что каждое око следит за ним, как портреты в галерее, будто сам корабль безмолвно наблюдал за чужеродными организмами, перемещающимися внутри его тела. «Я вас вижу, я вас знаю». Он гадал, видит ли их еще кто-нибудь. Круз странно на него поглядел, как будто ощущал, что что-то не так. Локин услышал тихий вздох, настоящий вздох, не шипение выдоха через решетку шлема. Дыхание старого друга. Рубио закрывал их от пронизывающих корабль психических эманаций. Что же тогда его издавало? Слуховые галлюцинации, вызванные полученной на Истване травмой, или же ему помогал мертвый друг? Скрытый психоз или же попытка выдать желаемое за действительное? Гарви. Локин увидел на следующем перекрестке медленно движущуюся фигуру. Механикум в черном одеянии, покрытый аугметикой. Из позвоночника техножреца тянулись кабели. Вокруг просвечивающего черепа кружилось множество сервочерепов с синими глазами. За ним следовала свита из горбленных карликов-сервиторов, которые трещали, издавая бинарные импульсы и фырканье. Черепа повернулись к ним, глаза полыхнули вишнево-красным. Рама Караян упал, прижимая болтер к плечу. Прицел был подключен к визору. Оружие закашлялось, выпустив очередь из трех зарядов гораздо тише, чем мог звучать, какой бы то ни было болтер. Одинокий техножрец беззвучно рухнул, осев, будто здание при управляемом подрыве. Та же самая очередь убила двоих из сопровождающей его свиты. Прежде чем остальные сервиторы смогли среагировать, рядом с ними оказался Севериан. Его боевой клинок ударил. Один, два, три раза. Сервочерепа повисли над трупами, крепко удерживаемые паутиной кабелей и медных проводов. Свет в их глазах мигал. Севериан перерезал что-то под капюшоном техножреца. Брызнула маслянистая жидкость, и парящие черепа упали на пол. Он поманил остальных следопытов вперед. «Освободите перекресток», — распорядился он. Они утащили тела с видимого пространства и сложили их в темной нише дальше по коридору. Серворуки Войтека сняли с потолка одну из панелей и незакрепленные обломки, чтобы прикрыть их. «Надзиратель за артиллерией», — произнес Варин, откидывая капюшон. Локин не понимал, как тот об этом узнал. Череп трупа превратился немногим более чем в чашу с месивом из разорванной мозговой ткани и фрагментов механизма. С болтающейся нижней челюсти свисала золотистая решетка Вокса. Когда Варин отпустил ее, наружу выпали железные зубы. «Никогда не видел ничего подобного», — сказал Севериан. «У нас на завоевателе были похожие», — произнес Варин, постукивая по грубому, утыканному электродами имплантату, все еще прикрепленному к куску черепа. От него к остаткам мозга тянулись многочисленные оголенные кабели. Встроенные мотивирующие иглы. Палубные орудия перезаряжаются не настолько быстро, как должны. Болевые центры мозга получают разряд. Батарея промахивается мимо цели. Двойной разряд. Промажешь еще раз, и плоть мозга выжжет в пар. Поддерживает высокий уровень мотивации у орудийных бригад боевого корабля. «Лунные волки никогда не нуждались в подобных вещах», — с отвращением произнес Круз. «Это больше не корабль лунных волков. «Эти сервочерепа послали сигнал тревоги», — поинтересовался Рубио. «Зависит от того, нарушил ли выстрел Караяна ноосферную связь прежде, чем они успели загрузить во мне предостережение», — сказал Войтек. «Есть способ узнать точно», — спросил Локин, подняв глаза навстречу безмолвному взгляду очередного нарисованного ока Гора. Войтек постучал по изуродованному черепу техножреца. «Уже нет». «Его отсутствие скоро заметят», — сказал Тубал Каин. «Вне зависимости от того, поднял техножрец или его черепа тревогу, или нет». Круз покачал головой. «Когда это заметят, мы уже давно уйдем». «Тогда давайте не будем тратить время на полпути», — произнес Локин. Чем дальше следопыты проникали внутрь мстительного духа, тем отчетливее у Локина в сознании становилось ощущение, что в их команде есть невидимый участник. Он часто останавливался под предлогом проверки углов и маршрута позади, чтобы посмотреть, не сможет ли увидеть их призрачного помощника. Присутствие того не излучало угрозы, пусть даже он понимал, что это указывает на более серьезную проблему в глубине его души. Темная служебная лестница вывела их на металлические мостки и в сводчатые помещения, увешанные далекими колышущимися предметами, которые могли бы быть знакомыми, однако, вероятно, таковыми не являлись. На некоторых было вышито око, и Локин старался на них не смотреть. Они по возможности избегали контактов, убивая лишь при необходимости. Большую часть работы делали боевой нож Севериана и болтер с глушителем Караяна. Однако сделанный из рубящего когтя клинок Калиона Завина также увлажнился, а серворуки Войтека навсегда заткнули глотки многих замешкавшихся членов палубной команды. Все убитые были чернорабочими, людьми или киборгами. Глубокие области корабля редко посещались воинами Легиона, и следопыты в полном объеме пользовались этим небольшим преимуществом. Время тянулось медленно. Суточный цикл, который создавал на борту звездолета иллюзию дня и ночи, больше не поддерживался. В глубинах мстительного духа часы превращались в дни. Они отмеряли время по пению незримых хоров, не имеющему никакого источника, и механическим шумом труб и туннелей. Локину казалось, будто далекие части корабля перешептываются, передавая сообщения и обмениваясь страшными секретами. Нижние палубы освещались только разрозненными световыми лентами, огнями топок и изолированными помещениями, где их изможденные обитатели собирались на островках яркого света. Постоянно звонили колокола, ревели клаксоны, а хрипящие адепты механикума в изодранных черных одеяниях задавали темп работы своим жалким подопечным при помощи хлыстов и трескучих стрекал. «Пора проникнуть на верхние палубы», — произнес Брор Тюрфингер, когда Тубал Каин остановил их, чтобы загрузить в свой планировщик новые результаты замеров. «Мы достаточно бродили ниже ватерлинии». «Чем выше мы поднимемся, тем больше рискуем оказаться обнаруженными», — заметил Круст. «И встретить силы Легиона», — добавил Караян. «Давайте их сюда», — сказал Варин. «Самое время моему топору пораскалывать черепа предателей». «Этот твой топор будет слышен до самого стратегиума», — произнес Алтан Нагай. «Как только сыны Гора узнают о нашем присутствии, миссии конец». «Мы здесь не для того, чтобы сражаться», — напомнил Варину Локин. «Мы здесь, чтобы разметить путь для штурма 6-го легиона». «Тогда пора отметить критично важные для миссии объекты», — настаивал Брор. «Основные батареи орудий, арсеналы легиона, реакторные отсеки, командные и управляющие узлы. И как только мы их отметим, то двинемся дальше. Волчий король не чурается слегка хитрить и сбивать с толку, однако он явится к магистру войны не из теней. Он придет к нему, высоко подняв голову и оскалив клыки». После встречи с Лемоном Русом за доской для Хнефатафля Локин был склонен согласиться. Однако идея направиться в более знакомые участки корабля представляла собой неприятную перспективу. «Ты прав, Брор», — сказал он. «Пора показать, почему нас выбрали для этого задания. Нам нужно отметить горло этого корабля, подготовить его, чтобы Волчий Король смог его вырвать. Мы отправляемся выше по мстительному духу».